Анни повернулась и направилась к джипу. А тем временем жемчужно-белый «Лексус» Донни Бишена выехал с парковки у нее со спиной и слился с потоком машин на улице. Донни трясло, как наркомана, во время ломки. Хотя в последний раз он подзаправился спиртным совсем недавно. После ухода Фуркейда он заливал в себя очередную порцию каждый час, пытаясь успокоить расходившиеся нервы. Но облегчения это не приносило. Ночью, после первого визита Ника Фуркейда, Донни заснул прямо в ванной комнате, и ему снилась Памела. Ее темные волосы и сияющие глаза, солнечная улыбка, язычок, как у змеи, а на пальцах когти, они впивались в него, смыкались вокруг яичек, угрожали его мужественности. Донни одновременно любил ее и ненавидел. Неизвестно откуда взявшийся Фуркейд неожиданно схватил его за загривок, и Донни потрясенно осознал, что он летит головой вперед в собственную блевотину. Он в ужасе попытался задержать дыхание, но опоздал буквально на секунду. Вдохнул, захлебнулся, закашлялся и пришел в себя. «Ну как же нам не нравится!» — прорычал Фуркейд. Он нагнулся над Донни и буквально пригвоздил его к унитазу. «Попробуй свою ложь на вкус, дружок!» Донни сплюнул, и вдруг в нос ему ударил свежий запах мочи. Значит, он еще и обмочился. «Господи Иисусе!» — выдохнул Бишен и снова сплюнул. «Где ты был сегодня вечером?» «Ты сошел с ума!» Ник снова пригнул его голову к толчку. «Ответ неверный, умник! Где ты был сегодня вечером? Где ты так заляпал грязью башмаки?» «Не серди меня, Донни! У меня плохое настроение!» «Где ты был?» «Я тебе уже сказал!» — выкрикнул Бишен. У него на глазах выступили слезы. «Я не понимаю, чего тебе от меня нужно?» «Дай мне ключи от машины. Если я найду ружье, я вернусь с ним сюда и попросту вышибу тебе мозги. Все ясно?» Донни выловил ключи из кармана джинсов и бросил их на пол. «Я ничего не сделал!» «Лучше помолись Богу, чтобы это оказалось правдой!» Ник подобрал ключи с кафеля и вышел. Перепуганный до смерти, мучимый тошнотой, преисполненный отвращение к самому себе, Донни с трудом поднялся и поплелся за Фуркейдом в гараж. Он наблюдал с порога, как детектив открыл крышку багажника и роется там. «Знаешь, Фуркейд, а ведь у тебя точно они все дома!» — все-таки решился сказать Бишен. «У тебя нет ордера на обыск! У тебя нет причин, чтобы так со мной обращаться. Мне следовало оставить тебя гнить в тюрьме. Ты еще о многом пожалеешь, умник, если я найду в твоей машине хоть что-то, доказывающее, что это ты стрелял в Анни Брусар вчера вечером». «Я понятия не имею, о чем идет речь». «Из чего это ради? Ты вдруг забеспокоился об этой Брусар?» «У меня на это свои причины». Ник закрыл багажник и подошел к дверце у пассажирского сиденья. «Знаешь, Донни, сейчас я не полицейский. Меня временно отстранили от работы. Следовательно, я обычный гражданин. Поэтому мне не нужен ордер, чтобы добыть необходимые улики. Как тебе такой поворот?» «Ты нарушаешь закон», — объявил Донни, когда Ник подошел к задней дверце его машины. «Я? Я же пришел в дом к моему лучшему другу, внесшему за меня залог. Кто тебе поверит?» «Есть ли хоть один закон, который ты не нарушил?» Ник захлопнул дверцу и направился к Бишену, светя ему в лицо фонариком. «В последнее время, Донни, я пришел к выводу, что меня куда больше интересует справедливость, нежели закон. Улавливаешь разницу?» Он поднялся на две ступеньки к двери в кухню и схватил хозяина дома за рубашку, прежде чем тот успел сделать шаг назад. «По закону я должен был бы прислать к тебе детектива, чтобы он допросил тебя по поводу стрельбы». «Я ни в кого не стрелял. А справедливость подсказывает мне наплевать на формальности и перейти прямо к сути дела. Не тебе заменять собой судью и присяжных. — Ты забыл еще палача, — напомнил Фурке. Он разжал кулак и отпустил Бишена. — Я ухожу, но предупреждаю тебя, Донни. Да, я не нашел того, что рассчитывал найти. Но если только я что-то услышу или найду хоть какое-то доказательство твоей причастности к покушению на Бруссар, я тебя найду и уж больше не стану философствовать. После ухода Фуркейда Донни сразу же пошел в ванную, и его снова вырвало. Он присел на край ванны совершенно обессиленный. Виски, нервы и неминуемый финансовый крах оказались не слишком удачным сочетанием.